Глава 18. 23 марта 2001. Фрекки сидел перед компьютером и, не глядя, выстукивал на клавиатуре последние буквы небольшого текста. Поставив финальное многоточие, он удовлетворенно откинулся на спинку кресла и перечитал написанное. «Что дает вам ощущение реальности вашего тела? Что дает вам согласие с мнением о материальности мира, успех в жизни? В чем вы измеряете его? В бумажных фантиках или цифрах на электронных счетах? Вам все мало, и вы стремитесь умножить первое и второе? Вы серьезно готовы отдать за лишнюю сотню бумажек с циферками еще несколько лет своей единственной жизни? Вы расстаетесь с бодростью и радостью и приобретаете хронические заболевания из года в год, гоняясь за фантиками без конфет. А что, если я скажу вам, что могу убить вас прямо сейчас или сегодня ночью, подкрасться тихо к изголовью ваших кроватей и шепнуть так, чтобы услышало ваше испуганное подсознание всего одну фразу? Тебе пора. Чем тогда вам помогут ваши бумажки с циферками? Ведь они и в этом-то мире далеко не так много значат, а в другой и вовсе не переносятся. Спокойнее. Я просто пошутил. Я не собираюсь сейчас никого убивать. Я вообще не убийца. Я сторожем работаю. Причем без зарплаты. Идейный я. Такой вот идейный ночной сторож. Сторожу тут кое-что, пока ночь не кончится. А ночи нынче длинные. Это вот уже 5 веков с хвостиком длится. И спит человечество беспробудным сном, отупевшее от стоящих перед глазами волшебных бумажек с нулями. Спит, как убитое. Убитая не чем-то смертоносным, как мои клыки, а простыми, плоскими, целлюлозными прямоугольничками. Не нужно мне доказывать, что есть на земле разные религии и разные боги. Это ложь. Ложь самим себе. Нет никаких религий, кроме веры в множественность нулей, напечатанных на купюрах или электронных банковских счетах. И ничего эту веру в вас подорвать не может. Даже то, что более 40 лет главная мировая валюта ничем не обеспечивается. Печатается миллионами и миллиардами копий, абсолютно не имея никакой реальной ценности. Не верите? Погуглите об отмене обеспечения долларов золотом. 15 августа 1971 года президент Пиндостана Ричард Никсон, выступая по телевидению, объявил о полной отмене золотого обеспечения доллара. И знаете, что самое смешное? Никакого особого резонанса в умах людских сей факт не вызвал тогда. Да и сейчас о нем стараются лишний раз не вспоминать. Зачем мешать этим сладким от предвкушения грезам, в которых нули все множатся, противореча всем математическим законам и здравому смыслу, перед мечущимися под закрытыми веками зрачками миллиардов обманутых рабов системы? Я утрирую? Да ладно, не начинал даже. Вообще не хочу преувеличивать значение текущего момента. Не верю, что возымеют эффект мои слова. Все встанут, оденутся и пойдут на работу. В той или иной форме, сфере, должности. С надеждой получить рано или поздно еще немного денежек. Чтобы потратить, потом опять заработать. А самое бесценное – время своих жизней в расчет никто и не берет особо. Все заставляют себя не думать о своей судьбе. Все аффирмируют себя на бессмертие, сознательно или уже давно на автомате. превращая весь отмеренный срок для своего развития в сакральное жертвоприношение собственной божественной природы, придуманному для вас нелюдями, богу бумажных нулей, да и не богу, разумеется. На долларах ясно ведь написано: «В гада мы верим». «In God we trust». Но ни одна ночь не длится вечно. Спите пока спокойно, мы посторожим. Об одном только прошу. Если вдруг сквозь сладкую дремоту у уха вам послышится «Тебе пора», не хватайтесь судорожно руками за одеяло, как за мешки, набитые деньгами. Поверьте, это бесполезно. Хоть и труднее вас будет тащить, но те, кто потащит, все равно справятся. Они всегда в прекрасной форме. Они ведь не ради заработной платы стараются. Они идейные. Довольно кивнув самому себе, Фрекки кликнул курсором по кнопке «Отправить электронной почты» и развернул окошко закрытого пиратского чата. 15.03. Фрекки, скинул тебе текст на почту. Ознакомься и отправляй адресату. 15.03. Спиннер Джуниор. Вас понял, сейчас все сделаю. Прочитать можно? 15.04. Фрекки. Ага. 15.08. Спиннер Джуниор. Алексей Михайлович, а вы уверены, что это адекватная форма предложения сотрудничества? Особенно той маленькой пиратской конторки, что лепит на коробке паленых дисков рекламу омской сети игровых автоматов. Больше похоже на ультиматум капитану вражеского судна перед абордажем. Смайлики. 15.10. Фрекки. Ты не размышляй, а действуй, дипломат. 15.15. Спиннер Джуниор. Отправил уже. 15.15. Фрекки. Добро. Конец связи. Закрыв все окна и очистив кэш браузеров, Фрекки встал из-за стола. Подхватив два своих рюкзака, он пересек компьютерный зал и, выйдя через центральный холл курортного комплекса Локала Айленд под яркое солнце Фиджи, направился к арендованному скутеру. Времени как раз хватало, чтобы добраться до места. Как он и ожидал, на уединенном диком пляже в этот послеполуденный час было пустынно. Ни души, только шелест прибоя и шорох пальмовых листьев на легком ветерке. Скинув оба рюкзака на песок, он достал из первого термозащитный костюм для дайвинга и переоделся в него. Поверх костюма надел пояс с ножнами, в которые поместил самую значимую из всего снаряжения вещь. Легендарный вороний кинжал. Второй рюкзак, водонепроницаемый, он закинул за спину, предварительно достав из него трубку кислородного аппарата. Время подходило. Один из двух циферблатов массивных наручных часов показывал 8:35 по Москве. Мужчина поднял глаза к прозрачной синеве неба. Да, объект уже появился в зоне видимости маленькой красноватой точкой. Нацепив герметичную маску и вставив в рот загубник кислородной трубки, Фрекки пристально вгляделся в объект, за которым тянулся длинный белый шлейф. Он сказал самому себе, заходя в воду по грудь: «Я не первый волк, который побывает в верхних слоях атмосферы. Гагарин летал, и я слетаю». Извлекая кинжал из ножен уже под водой, Фрекки сосредоточился на серии образов картинок в сознании. Точка в небе, летящей к земле станции «Мир». Видеорубки корабля из телевизионных трансляций. Фотографии МКС в журналах. «Наверное, будет достаточно», – подумал старший и активировал древний курецкий артефакт. Через мгновение он всплыл и тут же был прижат к одной из стенок внутреннего отсека, падающей в океан станции «Мир». Перегрузка была нешуточной. Плюс все тряслось, как в его детстве при землетрясении на Камчатке. Отработавшая свое МКС уже вошла в плотные слои атмосферы, и за стеклом иллюминатора всполохи пламени напоминали о драгоценных секундах. В другом иллюминаторе зрелище было еще более пугающе завораживающим. Сквозь завесу пламени пылающего фюзеляжа было видно, как стремительно и неумолимо несется навстречу синева океанского простора. Но упиваться было некогда. Пора было оставить сувенирчик для потомков. С большим трудом, достав из бокового кармана рюкзака небольшую игрушку мягкого синего покемона, купленного в сувенирном магазинчике для туристов еще вчера, Фрейки попытался швырнуть ее вперед. Но ускорение вернуло подарочек, хоть игрушка весила не более 150 граммов. Нарастающие с каждым мигом тряска и грохот разваливающиеся станции неоднозначно намекали, что пора уходить. Половина их плана сработала. Хорошо бы, чтобы так и продолжилось. Он вспомнил разговор по телефону с Хугиным пару недель назад. «Куда тебе прыгать?» Хугин сердился. «Ты никогда им не пользовался. Он не волчье оружие и был дан нам. Просто доставьте мне его в Брест. Я сам испытаю». «Насчет кому дан, не будем вот», – Фрейки спорил. «Герри нашел его во время охоты на потрошителя, а его Илона организовала доставку кинжала ко мне, причем очень дорогой ценой. Потом мы прятали его целый век. Да и при чем тут ты и все пернатые? Исполнять пророчество будет Моногарм, он же не птиц, так что без разницы, кто испытает». А тут момент подходящий. Во-первых, верхние слои атмосферы. Ни на одном самолете не подняться так высоко. Генриху-то и еще дальше с ним прыгать. Так что я рискну. Никто из младших не сможет справиться. Ты на полном серьезе хочешь залететь в затопляемую МКС и вернуться обратно? Ну ладно, если не залетишь, а материализуешься неподалеку. А если, к примеру, на станцию попадешь? А там из-за чего-нибудь организм откажет. Или при попытке прыгнуть обратно сил не хватит. Нам потом где искать кинжал? На дне океана? Наймете Ундин, Фрейки рассмеялся. Хватит, Арнольд. Не ной, как ребенок, которому не возвращают его игрушку. Если у меня все получится, Герри привезет тебе его. Может, лет через 10, правда. Хотя, в принципе, Генрих и сам может подумать, как к нам в гости по турпутевке скататься. И ты не будешь нужен. Клюнул бы тебя в лоб, Леха. Ты упрямое животное и безумное к тому же. Упрямое, но очень древнее животное в теле человека активировало кинжал второй раз. Фрейки надеялся вернуться с небес на землю. И по возможности целым, да не застряв в текстурах. В сознании он держал внутреннее убранство своего сибирского коттеджа, когда сингулярность пространства-времени распахнулась перед ним. Он шагнул в проход, улыбаясь собственному безумию. Русский турист Алексей Михайлович Чернов, 1980 года рождения, в тот день так и не вернулся в свою гостиницу. Как, впрочем, и в последующие дни. По опросам последних видевших его, полиция вынесла заключение, что очередной турист-дайвер просто утонул. Ни первый, ни последний. А в отсутствие запросов от российского посольства из Австралии, полиция даже не сочла нужным передать результаты расследования, не желая наносить вред главному доходу островитян. Перенесемся теперь на несколько лет вперед. Побываем в Марокко. 2010-го. 21 июня. Город Касабланка. Две подруги по колледжу, немка Клариса Фишер и итальянка Адриана Орсини, полгода планировали провести совместный отпуск. Они последний раз виделись много лет назад, но вновь их свело неожиданное событие. Компания, в которой работала Адриана, разместила заказ, который пришел в отдел, возглавляемый Клариссой. Поневоле их связала электронная переписка, а потом они по девичьи разговорились о работе, о жизни, о личной жизни. В долгожданном отпуске они сняли один двухместный номер на двоих, но к следующему утру стало ясно, что зря. По крайней мере, Кларисса уже так считала. Она еще сдерживала себя думать так обо всем отпуске, хоть это ей давалось с трудом. Адриана сильно изменилась с юности. Она стала тусовщицей и чуть ли не алкоголичкой. Можно сказать, что безудержный южный темперамент подруги надоел почти сразу занудной бюргерской, по словам Адрианы, натуре. Клариссе хотелось другого отдыха. Например, ощутить хоть немного той самой Касабланки из классического фильма 1942-го, любовь к которому, как и ко всей американской культуре середины 20 века, девушке с детства привил отец. Он же, кстати, упорно называл дочку Клэри на американский манер, что со временем приклеилось к девушке на годы. Настояв в этот вечер на своем, Клэри везла Адриану в джазовый бар «Армстронг». И название, и отзывы сулили живую инструментальную музыку, атмосферу которой желала немка. Бар и впрямь оправдал ее ожидания. Клэри в изящном черном платье сидела в полоборота за стойкой и довольно постукивала ноготком по бокалу маргариты в такт ритму мелодии. Адриана же была занята более важным делом. Усердно пыталась сделать идеальное селфи на фоне джаз-бенда. Квинтет с африканской вокалисткой весьма недурно исполнял «Fly Me to the Moon». Вечер явно выправлялся, и Клэри наслаждалась приятным контрастом его камерности на фоне недели тусовок с неугомонной подругой. Уединение их, впрочем, было прервано довольно быстро. Высокий эффектный мулат отделился от своей пестрой компании и вальяжно подошел к девушкам. Обнажив в улыбке белоснежные зубы, он лишь скользнул взглядом по скромному образу Клэри и остановил его на Адриане, которая своим видом неизменно притягивала мужское внимание. Перекинувшись с итальянкой парой дежурных комплиментов, мачо увлек ее за собой на танцпол. Клэри вполне устраивал такой расклад. Она не чувствовала себя ущемленной. Ее собственные вкусы на мужчин и эстетику ухаживания были далеки, если не сказать полярно противоположны от тех, что приводили в восторг подругу. Клэри с удовольствием дослушала последние аккорды композиции и уже хотела дать бармену знак повторить. Симпатичный блондин в клубном пиджаке возник перед ней с улыбкой на лице. «Надеюсь, вы простите мое вторжение», – начал он на чистом немецком. «Мне показалось, что ваша подруга слишком увлечена собой и местным колоритом. Но вы не выглядите настолько отчужденной, чтобы наслаждаться хорошим джазом в одиночестве. А я бы с радостью послушал музыку в компании соотечественницы. Ах да, забыл представиться. Меня зовут Генрих. Генрих Лемон». «Клэри Фишер», – ответила девушка, улыбаясь, но слегка настороженно пожимая протянутую мужскую ладонь. «Как вы поняли, что я немка? Мой внешний вид – моя проницательность, а ваш вид великолепен, особенно для этого места». «Хорошо, Гер Лемон, я не против общения, особенно если оно продолжится в том же ключе и манере». В ответе ее интерес явно смешивался с вызовом. Но такой уж у Клэри был характер. По отношению к мужчинам, как, впрочем, и ко всему кругу своего общения, она была весьма избирательна. Возможно, эту манеру Клэри неосознанно заимствовала у своих любимых героинь старых фильмов. «Обещаю, фройляйн». Генрих обезоруживающе прямо смотрел в ее глаза. Я по природе человек искренний, и наиболее эффективным способом прохождения по жизни считаю деликатность. Ну что ж, тогда не буду перечить вашей деликатности и сама попрошу вас угостить меня. Следующие два коктейля за ваш счет, герр Лемон. Согласен, и это похоже на классическую сцену знакомства в баре с участием Хамфри Богарта. А вы, Клэри, мне напоминаете Ингрид Бергман. Это было чистое туше. Упоминание двух идолов детства Клэри прошло сквозь скептическую линию обороны ее личности, как поток эфира сквозь материю. В девушке начал разгораться неподдельный интерес к собеседнику. «О да, я знакома с творчеством этих звезд старого Голливуда, герр Лемон, и, признаться, не ожидала встретить еще одного ценителя кино того периода. Просто Генрих, если не возражаете». Он поднял свой бокал. «Будем». Утром следующего дня Клэри проснулась в приподнятом и каком-то очарованном настроении. Она осталась очень довольна тем, как закончился вечер в компании Генриха. Они много смеялись, и он оказался невероятно приятным и интересным собеседником. Его эрудиции и находчивости, казалось, не было границ. А девушке, окончившей университет по специальности инженер-радиотехник и уже несколько лет работавшей в Гамбургском исследовательском центре DESY, было с чем сравнить. Клэри даже подумалось, что человек не может за жизнь получить такое количество разносторонних знаний о мире, оставаясь при этом социально адаптированным. Во всяком случае, одной жизни для этого точно не хватило бы. А герр Лемон явно был куда более социален, чем она сама. К тому же весьма привлекателен как мужчина. Улыбнувшись собственным мыслям, девушка сладко потянулась в постели, нежась в падающие на кровать полоски света. Даже похмельные стенания Адрианы не могли в это утро испортить настроение Клэри. Принимая душ, она поймала себя на том, что напевает джазовые мотивчики вчерашнего вечера, и рассмеялась. Кажется, последний раз она пела в душе, когда ей было лет 12. Заказав в номер завтрак для начинавшей приходить в себя любительницы клубной жизни, сама Клэри вышла проветриться и перекусить в каком-нибудь местном ресторанчике. Прогуливаясь по залитому южным солнцем городу, она решила перестать бороться с поведенческими шаблонами и набрала номер Генриха. Телефонами они обменялись прошлой ночью, когда он любезно проводил немного захмелевшую девушку до отеля, накинув ей на плечи свой пиджак. И перед расставанием очень просил найти для него время в следующие дни. Так что формально она даже не навязывалась. Просто благоволила заслужившему ее внимание кавалеру. Да и вообще, на дворе 21 век. Какие тут могут быть стеснения? Особенно, когда личная жизнь к ее годам настолько далека от идеала.